Пиркс, который подошел к нему первым, понял. Массена ткнул пальцем в собственное ухо, где торчал шарик динамита. «Он был здесь?» Массена кивнул, поднеся грязный, спрессовавшийся поверхности снега металлический прутик индикатора радиоактивности. Подошвы и ботинок Анелла были насыщены радиоактивным изотопом, и счетчик обнаружил его след. Робот прошел здесь вчера, только неизвестно, по пути туда или уже обратно. Во всяком случае, они отыскали его трассу. Начиная с этого места, замедлили шаг. Казалось, темный каменный столб вздымается рядом, но Пиркс знал, что в горах нельзя определять расстояние на глаз. Теперь они были выше линии снегов и валунов и шли по древней округлой грани. В полной тишине Пирксу казалось, будто он слышит попискивание в наушниках Массены, хотя это было, конечно, совершенно невозможно. Время от времени Массена останавливался, водил концом металлического прута, опускал его, почти касаясь скалы, рисовал в воздухе петли, восьмерки, будто древний маг, наконец, отыскав след, снова пускался в путь. Они уже приближались к тому участку, где Анел должен был провести замеры. Пиркс внимательно разглядывал скалу, словно искал следы, оставленные пропавшим. Но скала была пуста. Самая легкая часть пути осталась позади. Впереди, из-под основания столба, торчали наклонившиеся под всевозможными углами плиты, будто кто-то специально сделал гигантский разрез скальных пород и приоткрыл каменное чрево, обнажив сердцевину горы, древнейшие слои, местами потрескавшиеся под чудовищной тяжестью всей этой стены, на целые километры взметнувшиеся в небо. Еще 100-150 шагов, дальше пройти невозможно. Массена, водя перед собой концом индикатора, кружил на первый взгляд бесцельно и бессмысленно, с бесстрастным выражением лица, прищурив глаза, сдвинув на лоб темные очки, потом остановился и сказал: «Он был здесь и довольно долго». «Откуда ты знаешь?» — спросил Пиркс. Массена пожал плечами, вытащил из уха шарик, от которого тянулась тонкая нитка провода, и вместе с прутом индикатора протянул Пирксу. Пиркс услышал стрекотание и писк. На поверхности скалы не было ни отпечатков, ни следов, ничего, только этот звук, отдающийся в голове пронзительным звоном, свидетельствовал, что Анел, должно быть, действительно довольно долго топтался здесь. Почти каждый метр поверхности выдавал его присутствие. Постепенно, в хаосе звуков, Пиркс сумел что-то уловить. По-видимому, Анел пришел той же дорогой, какой и они, расставил треногу аппарата и ходил вокруг него, пока делал замеры и снимки, несколько раз передвигал треногу в поисках более удобного места для наблюдения. Да, картина получалась вполне ясная. Но что же произошло потом? Пиркс принялся делать вокруг этого места все более широкие круги, двигался по спирали, чтобы отыскать след, идущий от центра, след возвращения, но такого следа не было. Получалось, будто Анел вернулся, ступая точно по собственному следу, но это уж выглядело совершенно неправдоподобно, ведь у него не было чувствительного к радиации индикатора, и он не мог знать, где проходил раньше, да еще с точностью до сантиметра. Круч что-то говорил Массене, но Пиркс, не слушая, продолжал кружить, и вдруг ему показалось, что наушники пискнули. Один раз, но явственно. Он замедлил шаг. Да, здесь. Он оглянулся. След был у стены, как будто робот повернул не к лагерю, а напротив. Двинулся к скальному столбу. Это было непонятно. Что ему там понадобилось? Пиркс искал еще хотя бы один след, но скалы молчали, и ему пришлось проверять все потрескавшиеся плиты, нагроможденные у основания колонн. Трудно было предугадать, на какую из них Анел поставил ногу. Наконец, Пиркс отыскал след в 5 метрах от предыдущего. Неужели Анел прыгнул так далеко? Но зачем? Он опять отступил и, немного погодя, обнаружил потерянный след. Робот перескакивал с камня на камень. Вдруг Пиркс, плавно водивший прутом по камням, вздрогнул, словно у него в голове взорвался разрывной патрон. Крохотный динамик шарик в ухе так взвыл, что Пиркс поморщился почти как от боли. Он взглянул на каменную плиту и остолбенел. Заклиненный между 2 камнями, на дне естественного колодца лежал целехенький аппарат рядом с фотографической камерой. По другую сторону плиты камню был прислонен упакованный, как полагается, рюкзак Анелла с расстегнутыми ремнями. Пиркс кликнул остальных. Круль проверил кассеты. Походило на то, что все замеры были проделаны. Работа была сделана. Оставалось только выяснить судьбу Анелла. Массена сложил ладони рупором и несколько раз громко крикнул. Далекое, протяжное эхо отозвалось от скал. Пиркс даже вздрогнул. Этот призыв прозвучал для него так, словно искали человека, заблудившегося в горах. Спустя минуту интеллектроник вынул из кармана плоскую коробочку передатчика, присел на корточки и начал вызывать робота. Но было видно, что делает он это скорее по обязанности, чем по убеждению. Тем временем Пиркс продолжал искать следы. Походило на то, что робот довольно долго топтался на одном месте. Столько едва слышных писков издавал наушник. Чересчур большое количество следов окончательно сбило Пиркса с толку. Наконец он грубо очертил границу района, которую робот наверняка не пересекал, и стал ходить вдоль нее, рассчитывая на то, что отыщет новый след, который укажет направление дальнейших поисков. Описав очередной круг, он вернулся к скале. Между каменным выступом, на котором он стоял, и совершенно отвесной скалой, вздымающейся вверх, зияла 1,5-метровая расщелина. Ее дно было усеяно мелкими остроконечными обломками гравия. Пиркс тщательно исследовал и это место, но наушники молчали. Он оказался перед совершенно непонятной загадкой. Анел словно растворился в воздухе. Массена и Круль вполголоса совещались за его спиной, а он медленно поднял голову и впервые с такого близкого расстояния взглянул на уходящий вверх каменный столб. Непреоборимой была сила вызова, которую он ощущал в каменном покое скалы. Скорее, это был даже не вызов, а что-то похожее на протянутую руку. Тут же у Пиркса появилась уверенность, что от этого нельзя отказываться, что это начало дороги, по которой он не может не пойти. Совершенно непроизвольно он представил себе первые шаги, тут все было ясно. Одним длинным, точно рассчитанным прыжком можно перемахнуть через щель и сразу оказаться на небольшом уступе. Затем надо двигаться наискосок вдоль трещины, чуть дальше переходящей в неглубокую расщелину. Не зная толком, зачем он это делает, Пиркс поднял индикатор и, высунувшись насколько мог, поднес его к каменному уступу по другую сторону щели. Динамик пискнул. Для верности Пиркс еще раз повторил ту же операцию, с трудом удерживая равновесие, и снова услышал короткий писк. Теперь он уже не сомневался. Анел пошел наверх. Вернувшись к товарищам, спокойно произнес он и указал на каменный столб. Круль вроде бы не понял, а Массена повторил. Наверх? Не понимаю, зачем наверх? Не знаю. «Туда ведет след», — ответил Пиркс с притворным безразличием. Массена был склонен думать, что Пиркс ошибся, но тут же убедился сам, что это правда. Анел одним широким шагом перемахнул через щель и пошел вдоль каменного завала. Возникло замешательство. Круль считал, что после того, как замеры были сделаны, робот вследствие какого-то дефекта распрограммировался. Массена придерживался того мнения, что это невозможно, ведь Анел оставил все аппараты и рюкзак совсем так, будто обдуманно готовился к трудному восхождению, и значит, что-то заставило его сделать это.